Раздел 2. Глава 6. О сыне божества по имени Гангадара или Дарганга. Так было однажды услышано мной. Победоносный пребывал в роще Венувана, обители птичек Календака. Тогда в той стране жил один очень богатый сановник, у которого не было сына. В то время на берегу реки Ганг стояла часовня, где находился образ божества Манибхадры. Все приходили поклониться ему и принести жертву. Сановник также пришел к изображению божества и произнес следующую просьбу. «У меня нет сына, но я слышал, что ты, о божество, обладаешь безмерными добродетелями, поэтому я прошу тебя, защитник всех существ, коли ты в состоянии исполнять моления других, помоги мне тоже». Если ты даруешь мне сына, то я, в свою очередь, украшу твой образ золотом и серебром, а твою часовню умощу благовонными мазями. Если же не сделаешь этого, то часовню твою разрушу, а твой образ выможу нечистотами. Божество-хранитель часовни Манибхадры, слыша такие речи, подумало. Этот советник богат, могущественен и знатен. Какого-нибудь худородного ему в сыновья не пошлешь. И поскольку моя сила невелика, не могу выполнить его просьбу. Но если не выполнить его просьбы, то вне всякого сомнения он натворит гадостей. Тогда божество-хранитель часовни обратилось с просьбой к божеству Манибхадре. Но и Манибхадра тоже был не в силах удовлетворить подобную просьбу, поэтому он пошел в обитель Вайшраваны и, в свою очередь, стал просить его исполнить просьбу сановника. Но Вайшравана также подумал, «Только одной своей силой я не могу сделать сановника обладателем сына». Он направился в обитель Индры и обратился к нему со следующей просьбой. «Мой советник по имени Манибхадра, — сказал Вайшравана, — сообщил мне, что некий сановник из Раджагрихи просил даровать ему сына, поклявшись в случае выполнения просьбы оказать почтение и принести дары. И наоборот». Если его просьба выполнена не будет, то обещал разрушить часовню и учинить непотребство с образом божества, поскольку он свою клятву вне всякого сомнения сдержит, то прошу тебя, Индра, владыка богов, сделай этого сановника обладателем сына. Хотя это и очень трудно, отвечал Индра, однако сейчас у меня есть такая возможность. В то время у сына одного из божеств, утратившего 5 качеств, присущих телу богов, истекал срок жизни на небесах, и Индра сказал ему, «Ты должен умереть. Когда же умрешь, возродись сыном сановника. В новом рождении я хочу пребывать в монашестве и родить святому учению», — отвечал тот. «Если же возродиться в знатной семье, то в монашество уйти трудно. Лучше возродиться простолюдином». Но Индра повелел, «Возродись в той семье, а если захочешь уйти в монашество, то я тебе помогу». Так после своей смерти сын божества возродился в семье сановника, в чреве его супруги, и появился на свет, обладая прекрасными формами и совершенной красотой. Показали его предсказателю, тот посмотрел и спросил сановника, «Каков изначальный источник обретения ребенка?» «Я выпросил его у божества реки Ганг», отвечал тот. И тогда предсказатель нарек мальчика именем Гангадара, или Дарганга. Когда мальчик вырос, он сказал своим родителям, «Я прошу разрешить мне уйти в монашество». Но родители ответили ему на это, «Мы богаты, знатны, обладаем огромным имуществом, и все это для тебя, наш единственный сын. Ты же нашим родом связан, отца и мать в старости должен лелеять, поэтому не разрешаем тебе принять монашество». Юноша, очень опечаленный тем, что его желание не сбылось, подумал. «Если уничтожить это мое тело и возродиться в семье простолюдина, то будет легче получить разрешение уйти в монашество». Так подумав, вышел он из дома и прыгнул с высокой скалы. Но хотя юноша прыгнул с высокой скалы и упал на землю, это не причинило ему ни вреда, ни ущерба. Тогда он пошел на берег большой реки и бросился в воду. Но вода подняла его и осторожно вынесла на берег. Принял он сильный яд, но яд не повредил ему. Тут юноша подумал. Если я нарушу царский закон, то царь, может быть, казнит меня. Как раз в то время супруга царя с прислужницами вышла из дворца и пошла в садовый пруд совершить омовение. Там они сняли с себя одежду, украшения и повесили их на дерево. Эти одежды и украшения, висевшие на дереве, увидал Гангадара, проходивший мимо. Он пробрался в сад, сунул за пазуху одежды и украшения царицы и пошел к выходу. Там его схватил привратник и доставил к царю, которого звали Аджаташатру. Царь, услышав о случившемся, пришел в страшную ярость. Он схватил стрелы и лук и собственноручно послал стрелу в юношу. Но выпущенная стрела не достигла юноши. Она развернулась назад и упала у ног царя. Когда так случилось трижды, царь испугался, отбросил лук и спросил юношу. «Кто ты? Божество или Нага? Прета или Якша?» Юноша ответил. «У меня есть одна просьба. Если выполнишь ее, то все подробно расскажу». «Да будет так», — согласился царь. Тогда юноша сказал. «Я не божество и не Нага, а сын сановника из Раджагрихи. Я хотел уйти в монашество, но родители не разрешили. Я подумал, покончу с собой, чтобы из этого моего тела переродиться в другое. Но хотя я прыгал с высокой скалы, бросался в реку, принимал сильный яд, умереть все равно не смог. И опять подумал, если я нарушу царский закон, то непременно найду смерть. Но хотя ты, царь, и хотел меня умертвить, но и тебе это не удалось. Сейчас, когда все так случилось, я взываю к царскому милосердию и прошу разрешить мне уйти в монашество». «Разрешаю тебе уйти в монашество», — сказал царь. Затем он вместе с юношей пришел к Победоносному и подробно рассказал обо всем случившемся. Победоносный также разрешил юноше вступить в монашество и приказал ему облачиться в духовное платье, после чего тот и стал монахом. Затем Победоносный преподал ему должное наставление в учении, и мысли его освободились от влияния клеш, после чего он стал архатом, обладающим тремя видениями, шестью трансцендентными способностями и восьмью формами освобождения. Тогда царь Аджаташатру спросил Победоносного: «О Победоносный, что за благую основу заложил некогда этот юноша, если сейчас он со скалы прыгнул и не умер, в реку бросился, и беды с ним не случилось. Сильный яд принял, и жив остался. Даже стрела, и та не могла поразить его. А когда встретился с Победоносным, то освободился от круговорощения в сансаре». И Победоносный поведал царю следующее. Давным-давно, бесчисленное количество кальп назад, в стране Варанаси был царь по имени Брахмадатта. Как-то раз супруга царя вместе с дворцовыми прислужницами пошла в сад позабавиться музыкой и пением. Когда дворцовые служанки пели в саду песни, то царь услышал, как один человек из-за ограды громким голосом подтянул им. Услышав это, царь пришел в ярости и приказал: «Схватите того человека и казните». В то время один советник, возвращавшийся во дворец, увидел, как царские слуги хватают человека, и спросил их: «За какое преступление вы схватили этого человека?» Те подробно все объяснили. И советник обратился к ним со словами: «Подождите, не казните его. Я пойду попрошу царя». Советник пришел во дворец и обратился к царю со следующей просьбой. «Человек, которого вели на смерть, не совершил поступка, заслуживающего казни. Пусть он даже и подтянул песню, но своего тела не явил, а поспешность его неучтивых легких вреда царице не принесла. Поэтому, царь, яви к нему свое милосердие и помилуй его, так будет справедливее». И царь распорядился отставить казнь. Человека того не казнили, а сделали рабом советника. Прошло много лет, и этот человек как-то раз подумал: «Страсти ранят сильнее меча. Столь же жалкое мое состояние также является результатом страстей». И он попросил советника: «Разреши мне уйти в монашество и тем стать на путь спасения». Советник сказал: «Если ты желаешь стать на путь спасения, то я не стану мешать. Но когда обретешь спасение, то возвращайся и навести меня». После этого тот человек удалился в пустынь и там с великим рвением, сосредоточив свои помыслы на освобождении от мирских страданий, стал Пратека Буддой. Став Пратека Буддой, он вновь вернулся в город и пришел к тому великому советнику. Великий советник очень обрадовался, преподнес ему милостыню и щедро дарил всем необходимым для жизни. Тогда Пратека Будда, поднявшись в небеса, излил из тела воду, изверг огонь и спустил сияющие лучи, показав подобным образом все 18 магических превращений. Великий советник, видя это, безмерно обрадовался и произнес следующее моление. «Поскольку этот человек моим благодеянием сохранил жизнь, то да буду я в любом рождении знатен, богат и долгоживущ, да превзойду я других в 100, в 1000 раз, да сравнюсь я мудростью и благими заслугами с этим человеком». И объяснил победоносный царю. Советник того времени, обретший благой плод спасением жизни человека, суть этот юноша, в силу и в результате причины этой, где бы он ни рождался, его жизнь не могла оборваться. Здесь же, со мной встретившись, он обрел высший духовный плод. И все многочисленные окружающие возрадовались рассказу победоносного.